Ноль. И она права, потому что на следующий день только и разговоров, что о звездопаде, о взрыве болида прямо над районом, о запланированном на полдень сносе, но ни слова о том, чтобы у подножия башни было найдено тело. Я завел будильник на 7 утра. На кухне сталкиваюсь с мамой, одетой в рубашку, легкие штаны и кроссовки. Волосы собраны в пучок. Она готова к очередному рабочему дню и едет к своим стеллажам наполнять коробки лекарствами. Норберг, говорит она, уже ушел, чтобы занять место в первых рядах и увидеть, как обрушится наш дом. Она говорит «наш», хотя мы там больше не живем. Квартал будет полностью оцеплен, подойти слишком близко мы не сможем. Мама смотрит на часы, у нее еще 5 минут. Она предлагает мне выжать апельсин, и я радостно соглашаюсь. Наверное, это и значит быть матерью. Приготовить сыну стакан сока вместо того, чтобы не спеша пройтись до остановки трамвая и лишние 5 минут подышать воздухом. «О чем я думаю?» — спрашивает она. И я отвечаю, что ни о чем. Когда она уже тянется за сумкой, я подхожу и желаю ей хорошего дня. На секунду она застывает, смотрит мне прямо в глаза и спрашивает, что мы с Норбером делали вчера вечером. Ее разбудил звук взрыва. Она встала, услышала сирены пожарных и полиции, открыла окно, увидела людей на улице и спросила, что происходит. И какая-то женщина сказала ей, что на нас чуть не упал болид. Прежде чем снова лечь, она заглянула в спальни, мою и Норбера. То, что папа не проснулся от такого грохота, ее не удивило. Но мы-то должны были услышать. И она обнаружила, что нас нет. С минуты она ждет ответа. Смотрит на часы, вздрагивает и обещает, что мы вернемся к этому разговору вечером, а то она опоздает. Секунду помедлив, наклоняется и целует меня в щеку. Я поскорее отвечаю, что мы с Норбером видели болид. Она улыбается и уходит. Слава богу, я в джинсах и толстовке с длинными рукавами. Они спрятали от мамы мои ссадины. Здание предполагается снести примерно в полдень. Я прихожу на площадь в 10 часов, и там уже целая толпа. Полиция перегородила все улицы, ведущие к стройплощадке. Жители окрестных домов эвакуировали в 9. Работают несколько съемочных групп, городских и региональных. Один из операторов забрался на крышу режиссерского грузовика. Журналист «Радио Франс» пытается расспрашивать людей о нашем квартале. Царит атмосфера праздничного гуляния. Нечто среднее между ярмаркой и предвкушением отборочного матча. Для полноты картины не хватает только продавцов колбасок и сахарной ваты. Надеваю наушники и отрезаю себя от толпы. Иду вперед. В ушах одна металлика — «Sad by True». Сегодня утром я за 3 часа прошерстил кучу газет. Ничего о падении с крыши башни. 1000 статей онлайн про болид, который разбил несколько окон, но никого не ранил. Ничего о таинственных перемещениях созвездий. Как и сказал Эллиот, все глаза были обращены к падучим звездам. Пробираюсь между зевак и любопытных, пока не утыкаюсь в сплошную стену спин и пишу смс-ку Норберу. Ответ приходит почти сразу. Он нашел место поспокойнее, откуда все будет видно. Мне нужно вернуться и пройти вдоль сквера, где мы сидели на скамейке ночью. Через 10 минут я его нахожу. Здесь народу поменьше, но все равно толкотня. Норбер ужасно взбудоражен. Очевидно, всю ночь глаз не сомкнул. Утром ему удалось подойти к стройплощадке одновременно с подрывниками. По-видимому, болид пошатнул здание, и взрыв едва не отложили на несколько дней. Однако исследование, проведенное на месте научной группой, показало: радиации нет, обрушений нет. Ударная волна напугала людей, но дома вокруг уже были укрыты, стекла защищены. «И ни слова о пришельце», — добавляет Норбер. «Он точно не упал. Он взлетел». Я не нахожу ответа. Вибрирует телефон. Это Эллиот. Он и Жули уже рядом, и я объясняю, где нас найти. У них тоже вид невыспавшийся. Они ходили по тем же сайтам, что и я, слушали те же новости. То, что произошло здесь, на наших глазах, — тайна. И я очень боюсь, что ее смысл ускользнет от нас навсегда. Мэрия установила на улицах звуковую аппаратуру. Каждое действие комментируется. К 11 часам 1240 зарядов уже заложены и проверены. Я прочитал в прессе, каким методом снесут здание. Оно должно будет за считанные секунды рухнуть на свое основание, по мере того, как этаж за этажом разлетятся от сотен взрывов с интервалом в миллисекунды. В 11.45 ведущий объявляет в микрофон, что снос произойдет ровно в полдень, как запланировано. Снова и снова играет торжественная симфоническая музыка, напоминает голливудские экшены, нечто среднее между «Пиратами Карибского моря» и «Звездными войнами». Замечаю краем глаза, что к нам кто-то приближается. Узнаю немного сутулую фигуру писателя. Он тоже пришел посмотреть, как придет конец нашей башни. За два летних месяца участники студии написали более 180 страниц. Моей заслуги тут нет, но неважно. Мне нужно было рассказать историю о себе и незнакомце. Историю здания написали другие. Осенью книгу напечатают, и я получу экземпляр. Эллиот здоровается с писателем за руку. Я понимаю, что мы не случайно столкнулись. Писатель пожимает руку и мне. Я считаю своим долгом представить ему Норбера, который едва отвечает на приветствие, раздраженный тем, что оказался опосредованно втянут в разговор. Говорим обо всем и ни о чем. Эллиот в основном рассказывает писателю об Алиде. Он хочет во что бы то ни стало написать о нем и добавить этот текст в конец книги. Ищу в толпе отца. Не знаю, пришел ли он или пролежал все утро в кровати. Ну, в конце концов, это его дело, а не мое. Он увидит снос по телевизору в вечерних новостях. А есть ли в толпе те, кто неделями преследовал незнакомца? Может, они ждут, желая удостовериться, что их жертва не выбежит из башни в последнюю секунду? Или они поняли, что произошло ночью, когда болид пустил воздушную волну над районом? Как я не пытаюсь их высмотреть, все напрасно. Я точно узнал бы того типа с худым лицом, который допрашивал меня на лестнице в самый первый день. Все остальные — тени, анонимы, юркие и опасные. Ночью Норбер насчитал 9 человек. Еще одна тайна. Неделя за неделей эти люди пытались схватить беглеца. Что они знали о нем? Кто они? У меня две гипотезы — мафия и спецслужбы. Наверное, ответов на свои вопросы я не получу никогда. Одна тайна за другой. Внезапно музыка умолкает. Через минуту здание взорвут. Разговоры вокруг стихают. Все словно задержали дыхание. Обратный отсчет начался. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. И как будто ничего не происходит. Потом небо прорезает гром взрыва. По фасаду бегут белые облачка снизу вверх. И здание опускается, точно в земле раскрылась огромная дыра. Оно оседает, оседает, оседает, погружается стаймя в глухом рокоте. Не более 2 секунд ему хватило, чтобы пропасть из виду. Затем от земли поднимается тяжелое облако белой пыли, густая курчавая туча, неторопливая, невероятно плотная. Она все растет и растет над тем местом, где обрушилось здание. Пыль окутывает ближайшие дома, она двигается со скоростью гуляющего человека, катится набухающими клубами, кипит и пенится, пока нас не накрывает едкий туман, из-за которого нам приходится закрыть глаза и задержать дыхание. Ну вот, все кончено. Башни больше нет. Ее поглотила земля. Взрыв прошел как по маслу. 60 лет можно уничтожить за пару секунд. В последующие дни 1000 тонн обломков будут вывезены, и на их месте проклюнется новое здание. А через несколько месяцев отсутствие башни перестанут замечать. Отряхиваю голову от пыли, улыбаюсь при мысли, что увиденное гораздо менее зрелищно, чем любая сцена из любого экшена. откуда на нас валятся разоренные города, динозавры и чудовищные ураганы. Зато снос дома реален, как и то, что незнакомец был с нами. В субботу последнее занятие студии перед школой. И писатель приглашает нас прийти и вспомнить, как взрывали здание. «Кроме тебя», — уточняет он, — «ты можешь продолжать писать то, что хочешь оставить при себе». Он улыбается мне и добавляет: «Пока история не закончена, успокоиться невозможно. Написать — значит похоронить ее с почестями и поставить памятник». Я спрашиваю, это его собственная фраза или нет, и он снова улыбается и говорит: «Может быть». Мы с Норбером медленно идем по улице. На самом деле, истории конец. На следующей неделе я пойду в школу, а ему предстоит новая учеба. Наконец-то профподготовка по строительству. С Эллиотом и Жули мы распрощались, клятвенно пообещав не терять друг друга из виду. О незнакомце уже никто не упоминал. Где бы он ни был, надеюсь, он нашел свой путь. Пока не понимаю, горчило ли меня уничтожение башни или нет. Наверное, скоро пойму. Главное, чтобы было куда идти. «Что будем делать?» — спрашивает Норбер. «То же, что все», — отвечаю я. «Вернемся домой».